преображение, Господь, продолжает праздник. Праздник Поморской славы. Праздник той божественной славы, которую Господь всем всем обещал любящим Его. И праздник преображения, Господь, говорит вам слово о том, что такое молитва в жизни нашей, как она преображает, как она освещает человека, и как молитва постоянно сопутствовала самому Богу Спасителю нашему во время Его жизни земной. Так и нам, грешным, эта молитва должна сопутствовать, дабы и нам Господь дал преображение наше в жизни. Вот о чем молимся, о свете Поморском, чтобы просветили и нашу, и удовлетворенную жизнь нашу. Этот Поморский свет просвещает землю русскую до сего дня, в лике святых икон Божьих. И одна из этих Поморских икон празднует толстую икону Божьей Матери, которая явилась многие сотни лет назад на берегу реки Волги, на Волге, откуда и обитель называется, и икона Волжская называется. Чудесно святитель ты, появилась Божия Мать. На ночь остановились они отдыхать. Шатер раскинули те владыки на берегу реки Волги. Ночью святитель, молясь, видит огонь. Вот на другом берегу реки. Он думал, пожар. Вот так. Мост необыкновенный какой-то огонь горит, и мост перед собой. И спокойно пошел по этому мосту через Волгу перешел. Увидел на дереве икону Божией Матери, поклонился ей, помолился там и обратно смотрю, свой шатер возвратился по мосту. Утром слуги его обыскались, ища жезл, пост. И тут святитель вспомнил, стой, я ночью ходил же на ту берегу. На нем с удивлением слов плоды, как же мы могли через воду-то пройти. Там вот же я ходил, а они все-таки говорят, давайте на воду. Переплывем, посмотрим, что ж там на том берегу. Переплыли, посмотрели, древние, дерево стоит, кедр. На нем икона Божией Матери сияет. И внизу посох владыки стоит, притуленный к дереву, как молился святитель. Поставил его, так и забыл, пошел обратно. Уже не спал, когда пересил. Разумею, снова пересил знание. На этом месте мы открыли церковь, которая и обитель, которая стала называться. Был мужской монастырь, там все время спокойный Бог. В наше время, сейчас, была тюрьма, жуткая старшая, полное разорение обители. Саму икону полонили, друзей забрали без Божьей, заботы, но что время возвращается, камни возрождаются. Все, что сейчас в главе с Игумени Варвары Никитской, женская знаменитая обитель на всю землю русскую, у нас основа. И в этот день возвращается икона Полской Божьей Матери, духовная. И особое торжество молятся за землю русской сестры, русской обители, подвиг Якова, каково событие праздника русской Божьей Матери, перед Матерью, а подсрочить ее, а внизу святитель Трифон, вот поклоняется ей.